Дорогие друзья, я прочитаю текст из Священного Писания, который записан в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. «Всегда радуйтесь». Очень короткий текст, всего два слова. Но как эти слова для нас важны? «Всегда радуйтесь». Я думаю, каждый человек знает, что такое радость. Даже если мы спросим маленьких детей, и они знают, что такое радость. Они не раз эту радость испытывали. Один богослов так сказал: «Радость – это неотъемлемая принадлежность жизни, а печаль – это ее ограничение». И когда Бог творил этот мир, то там так написано, что все сыны Божии восклицали от радости. Еще при сотворении мира присутствовала радость. И Библия нас призывает: всегда радуйтесь. Смех и радость – это не одно и то же. Бывают люди, которые смеются по причине и без причины, смеются, когда это должно и когда не должно. Но Библия, она не одобряет смех. Екклесиаст так сказал: «О смехе сказал я глупость». А вот радость – это совсем другое, и Бог дает нам повеление: всегда радуйтесь. Радость может иметь различную степень. Например, бывает просто радость, есть радость великая. Когда Христос родился, то пастухи были на поле, и им явился ангел, там так сказано, что «Я возвещаю вам великую радость». Есть радость великая, есть радость весьма великая. Когда мудрецы пришли ко Христу на поклонение в Иерусалим, то там так написано: «Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великую». Есть радость весьма великая. Радость не всегда можно определить по внешнему виду. Бывает, человек улыбается, смеется, а внутри у него далеко не такое состояние. Например, люди, которые в театрах там, или еще где-то играют различные роли. Да, они улыбаются, у них такая веселая жизнь, но внутри у них совсем по-другому. И бывает, человек серьезный, но внутри он исполнил радость, исполнил ликование. Бывает радость по причине того или другого. Это радость временная. И бывает радость не от видимой причины, а радость как состояние духа. Это духовная радость. Если причина, которая вызвала радость, временна, то и радость тоже временная. Радость это будет со временем увядать и стареть. Например, если человек купил какую-то либо вещь, купил удачно, купил хорошую вещь, он радуется, в нем есть радость. Но смотришь, проходит время, эта вещь сломалась или пришла в негодность, и человек теряет радость. Радость – это временная радость. Прочитаю еще один текст из второго послания к Коринфянам, 7 глава, 16 стих. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 16 стих. Апостол Павел так говорит: «Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Он обращается к этой церкви и говорит: «Радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Апостол имеет эту радость. Но пройдет время, и состояние Коринфян может измениться в худшую сторону. И апостол потеряет эту радость. Но он не потеряет радость совсем. В нем останется радость духовная, радость спасения, совершенная радость. В Евангелии от Луки, в 10 главе, мы читаем еще такие слова. Христос говорит, это 10 глава, 20 стих. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Христос дал ученикам своим власть наступать на змей и скорпионов. Это хорошо, они этому радовались. Но бывало время, когда и духи им их не слушались и не подчинялись. То есть это радость временная. И Христос им говорит, что вы не этому радуетесь, а вы радуетесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Это вечная радость, это радость неприходящая. И где бы человек ни находился в своей жизни, в тюрьме или в скорбях, или еще где-то, если он имеет в себе радость, вечную радость спасения, то эта радость у него никогда не иссякнет, никогда не исчезнет. Всегда радуйтесь. Чему мы должны радоваться в нашей жизни? В послании к Фессалоникийцам есть такой текст. Это 3 глава, 1 стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Мы должны радоваться о Господе. Наш Бог – это Бог всемогущий, Бог, который держит всю вселенную в своей руке. И все, что в этом мире происходит, происходит по воле Божией. Радуемся ли мы этому? Бог наш – это Бог совершенный, который все может, все знает, все видит, который никогда не ошибается. Радуемся мы этому. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Мы должны радоваться о Господе. Псалом 118-162 стих. Псалмопевец так говорит: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Мы должны радоваться Слову Божию. Библия – это такая книга, которая, это оригинальная книга, которая неповторима в своем роде. И она превосходит все книги в этом мире. Сколько в этом мире книг хороших, но Библия все превосходит. Радуемся ли мы этому, что имеем такую прекрасную книгу, Слово Божие? «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Псалом 70, 23 стих. Такие слова читаем. Давид так говорит: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Мы должны радоваться, когда мы поем Богу, когда мы его прославляем. И вообще, радуемся ли мы этому в нашей жизни? Часто ли мы поем дома? Часто ли мы воспеваем Бога в нашей жизни? Или же нет? «Радуются уста мои, когда я пою тебе». В книге притчей в 19 главе есть еще такой текст, 19 глава, 22 стих. «Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый». Радуемся ли мы тому, что можем кому-то послужить, кому-то сделать доброе дело? Когда человек кому-то делает доброе дело, участвует в труде, то ли на строительстве молитвенного дома, то ли еще где-то, он получает радость. Радость человеку – благотворительность его. Часто ли мы испытываем эту радость тогда, когда кому-то делаем добро, в чем-то помогаем нуждающимся? В Евангелии, в послании к римлянам, есть такой текст, в 12 главе, 15 стихом. «Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущими». Бог нам дает такое повеление – радоваться с радующимся. Ну, бывает, например, если к нам подходит какой-то человек, говорит: «Я купил машину, порадуйся со мной». Радуемся ли мы с ним? Или мы, наоборот, завидуем, мы, наоборот, думаем: «Ах, как плохо, что, что у меня так не получается». «Радуйтесь с радующимся». Мы должны всегда радоваться с радующимися. И последний текст прочитаю из Псалма 15. Псалом 15, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Радость может иметь различную степень, но самая высшая степень будет в небе. Сейчас Бог нам дает радость, когда мы вместе собраны, когда мы читаем Слово Божие, молимся, имеем общение друг с другом, мы тоже радуемся. Но когда мы придем в вечность, там будем иметь полноту радости пред лицом Твоим. Сегодня Бог желает каждому дать эту радость. И кто сегодня в нашем собрании не имеет этой радости, радости спасения, радости вечной, Бог сегодня дает эту возможность получить эту радость. Пусть нам в этом Бог поможет всегда радоваться в нашей жизни. Аминь.